Но вот 2 часа прошло. Дверь открылась, перед ней появился дядя. Один. «Пойдем, дорогая, экипаж уже ждет». Взял ее за руку, и Нири вздрогнула от его прикосновения. Показалось, что на его руках кровь, а он чинно повел ее за собой прочь из дома к экипажу, что ждал в саду. Он помог ей забраться в экипаж, сам уселся рядом и приказал кучеру трогать. И только внутри, когда они остались вдвоем, он тихо сказал. «Нирианна, дорогая, запомни, за все твои глупости твой дружок будет отвечать головой». И снова мило улыбнулся. А Нири сглотнула слезы. Это начало конца. Глава 19. Миг. Он снова в тюрьме. Круг замкнулся. Миг по привычке потянулся к голове. Казалось, что все вернулось на круги своя. А Нири и путешествие с ней ему лишь приснилось. А может, он лежал в бреду? Дурацкая мысль, как, впрочем, и он сам. Но знакомой шапки с бубенчиками на голове не обнаружилось, и он снова вздохнул, вспоминая, как оно все было. Слишком уж все паршиво для того, чтобы быть правдой. После того, как Нири ушла с дядей, конечно, никакого лекаря ему не вызвали, и не накормили даже. И он бы бросился за ней, зная, что она желает его видеть. Но он не был уверен тогда, а сейчас и подавно. Постоял немного на лужайке перед домом и развернулся, не зная, куда идти. «Эй, как тебя там?» — грубо окрикнул его один из воинов. И снова знакомое прозвище. В замке князя Литара его привычно звали «Эй», да еще иногда прибавляли «Шут». И это было до боли похоже. Воин кинул ему мешочек с монетами. «Лови, его высокоблагородие пожаловал. Да проваливай отсюда быстрей, а то я забуду, что твоя красотка — племянница лорда». «Его ли?» Миг вздохнул, но деньги взял. Они словно жгли руки. Но лишними точно не будут. И все же так глупо деньгами измерять благодарность. Он перехватил мешочек и похромал прочь от имения Нириного дяди. Надо найти комнату, перекусить, прийти в себя, одеться поприличнее. А потом уже требовать свидания с Нири. Почему-то он был уверен тогда, что придется требовать. За ворота его, как ни странно, выпустили, хотя он до последнего думал, что это ловушка. Разучился доверять, а может, и не умел никогда, или просто не было кому. Он прошел несколько шагов и свернул на более оживленную улицу. Как раз хотел расспросить, где здесь гостиница или трактир какой завалящий. Первый раз в жизни появилось дурацкое желание напиться, которое он, правда, быстро поборол. Все-таки походить на животных, которыми становились после попойки придворные князья, он не хотел. А еще было больно в груди, соднило. Как будто какой-то осколок в сердце. Привыкай, дурья башка. Так теперь всегда будет. Без Нири. Он прошел всего несколько шагов. Даже имение лорда не до конца скрылось за крышами домов, когда его остановил один из воинов. «Ваши документы». «Какие документы?» Миг удивился так, что на несколько секунд потерял дар речи. Если здесь нужны были документы для въезда в королевство или нахождения в столице, Нири, наверное, сообщила бы ему. Или она тоже... Нет. Он решительно не мог и не хотел верить, что она делала это все нарочно. Она не могла. Только не она. «Те самые!» Воин грубо усмехнулся. Ну да, он по сравнению с ним казался дохликом и заморышем. «Вырваться? И что? И куда он убежит? Да его в 2 счета найдут». «Если нет, то тогда я вынужден задержать вас до выяснения обстоятельств. Ну-ка, а это что?» И воин ловко вытащил у него мешочек с монетами. «Поди украл у добрых людей!» «Что? Нет, я не крал!» — возмутился он. Да только кто его слушал? Воин заломил ему руки и потащил в тюрьму. Всего-то дело за малым. Раз, и без суда и следствия он уже летит на пучок прелой соломы. И деньги у него, конечно, отобрали. И теперь, просидев по его подсчетам 3 дня, наверное, и многое передумав, он готов был голову дать на отсечение, что все это фарс и спектакль, подстроенный специально. Для чего? Миг не знал. Но если допустить хотя бы на секунду, что Нирин дядя вовсе не так хорош, как они о нем думали, все встает на свои места. Его намеренно убрали, спрятали с глаз долой, чтобы делать с Нири все, что им заблагорассудится. И в бессильной злобе он снова сжимал кулаки. Их снова обвели вокруг пальца. А то, что это Нирин дядя во всем виноват, ему виделось все яснее. А куда уж иначе? На него ведь работали эти проклятые войны. А кто будет нанимать таких головорезов без чести и совести? Только такой же человек. Мик сжал губы. Самое паршивое было то, что он ничего поделать с этим не мог. Совсем ничего. И в груди болело все больше и больше. Он переживал за Нири. Не было ни минуты, чтобы он не думал о ней. Помнит ли? Думает ли? Не забыла еще? Почему-то он надеялся, что нет. И эта надежда давала ему силы не отчаиваться. Не могут же его держать в тюрьме вечно. Наверное, дядя таким образом хочет надавить на Нири. Может быть, заставить ее что-то сделать? Когда все кончится, его, наверное, выпустят. Ну, или уберут, что тоже возможно. От нечего делать Мик достал свирель, хоть ее не отобрали, и начал наигрывать знакомые мелодии. Иначе бы тут за несколько дней свихнуться можно было. Других узников он не видел, да и вообще света в камере было немного, только из малюсенького оконца почти под самым потолком. Но спасибо, хоть кормили исправно. Как только ему надоедало играть на свирели, он пододвигал старый шатающийся табурет к стене, становился на него и выглядывал в окно. Тюрьма находилась почти под землей, поэтому из окна ему было видно в основном ноги прохожих и кусочек улицы. Ну и разговоры иногда доносились. Тогда Мик прижимался носом к решетке, чтобы хоть что-то расслышать, ну и узнать новости. Но новостей никаких не было. Город жил своей жизнью. На третий, кажется, день такого времяпровождения он привычно встал на табурет и решил сыграть на свирели. Может, хоть чье-то внимание привлечет. Хотя люди старались обходить стороной тюрьму с ее опасными жителями. А прутья решетки были приделаны так часто, что палец едва высунешь, не то что руку. Зимой здесь, наверное, ужасно холодно, и узники умирают от холода. Если он доживет до весны, будет как раз возможность это проверить. Мик хмыкнул и заиграл. Люди спешили мимо. Никто не слышал, а может, не хотел слышать. И вдруг возле него остановились чьи-то ноги. Судя по размеру ботинок, мальчишеские. А потом появилась и вся физиономия. Пусть на каком-то расстоянии от его камеры, но хоть что-то. «Привет!» — сказал мальчик. «Привет!» — Мик в ответ растянулся в улыбке. «А я тебя знаю!» И он тоже улыбнулся в ответ. «Откуда?» — хотел спросить Мик, но не успел. Мальчика позвали, и он убежал. Вот и все общение. Мик хмыкнул и отошел от окна. Он устал играть. И все-таки мальчишеская физиономия показалась ему тоже странно знакомой. Где они могли видеться? Явно ведь не у князя Литара. Но мальчик больше не пришел, и Мик перестал об этом думать. Все мысли снова заняла Нири. И во сне ему казалось, что он даже видит ее. Может дотронуться, поговорить, обнять. Но он просыпался, сон кончался, и он снова оказывался в камере на топчине с прелой соломой. Увы. Наконец, день, наверное, на четвертый, а может, на пятый, Мик, если честно, сбился со счета. Он услышал крики. Прижался к решетке. «Свежие новости! Племянница лорда Файрхофа завтра выходит замуж! Свежие новости!» «Газетчик!» Мик бы протянул ему руку и купил бы газету или хоть бы выпросил прочитанный листик, но, увы, он не дотягивался. Жадно он вслушивался, пытаясь узнать еще хоть что-то, но ничего, больше никаких новостей. Неужели Нири действительно выходит замуж? Сначала в груди стало жарко, словно огонь заворочился в венах. А потом больно, да так, что показалось, будто он прямо сейчас умрет. Да нет, не могла его Нири так быстро его забыть. Или он совсем дурачок и не разбирается в людях, или тут дело нечисто. А может быть, он просто хочет видеть то, чего нет? Хочет обманываться? Эх, ему бы хоть глазком посмотреть на нее, спросить. Наверняка же дядя заставил ее. Но зачем? Мик схватился за голову и уселся на топчан. Завтра свадьба. Завтра. А он ровным счетом ничего не может сделать. Неужели он так и будет сидеть и ловить украдкой крупицы новостей? Он взял свирель, снова подошел к окну и заиграл в полную силу своих легких. Потом закричал, пытаясь привлечь внимание. Люди оборачивались, но никто не подошел к нему. Никто. До самого вечера Мик пытался привлечь внимание. Потом начал стучать в дверь тюрьмы. «Эй, кто-нибудь!» «Чего тебе?» — гаркнул стражник за дверью. — Чего расшумелся? Тумаков дать? Быстро заткнешься. Закричать, что пожар, не годится. Ему не оставляли ничего из того, что может гореть. — Мыться хочу! — гаркнул Мик. — Не положено. — Ну пусть зайдет хоть на минутку. Вот сейчас он сходил с ума, но готов был придушить стражника голыми руками, вырваться в коридор и... Что дальше, он не думал, но готов был на любые безумства. Завтра его Нири выходит замуж, а он никак этому помешать не может. А он, между прочим, ее законный муж. И вдруг он придумал. «Новостей хочу. Скучно мне?» «Обойдешься», — гаркнул снова стражник в ответ. «Не обойдусь. Буду в дверь калашматить, пока тебе не надоест». «А я тебя и забью». «Ну, посмотрим, кто кого». Миг даже хмыкнул, представив эту картину. Стражник внезапно замолчал, а потом из-за двери донеслось. «Ладно, ты вроде не убивец. Читай, мне не жалко». И заржал. Наверное, подумал, что он не умеет читать, и сам подсунул под дверь что-то. Миг бросился и жадно выхватил это из-под двери, пока стражник не передумал. Газета. Слава создателю! Он уселся на топчан и в свете разрастающейся луны с трудом, но прочитал новости, быстро пробегая глазами по строчкам. Свадьба Нирианы Файрхоф и лорда Вайрон назначена на завтра на полдень в центральном храме столицы. У него совсем нет времени. За ночь надо что-то придумать. Но что? Миг не мог себе даже представить, что придумать. Подраться со стражником? Так он не особо это умеет, силы не равны. А что он умеет? Шутить, кривляться, играть на свирели. Одним словом, ничего потребного для жизни. Для этой жизни, если быть совсем уж точным. Ненужный человек, если говорить честно. Никчемный даже. Миг вздохнул. Потом от бессилия врезал кулаком по стене. Раз, другой, словно выпуская ярость. Дурья башка, бесполезный человек. Только вот костяшки на пальцах ссадил. Он привалился к стене и сполз на топчан. Завтра Нири выдадут замуж. По ее ли воле или нет, он не знал. Но явно ничего хорошего там не творилось. Не могла она за эти несколько дней забыть его. Просто не могла, и все. Спать не хотелось, а в окошко тюрьмы, словно издеваясь, ласково светила луна. Мик уселся на топчан, прислонился спиной к холодному камню и снова заиграл на свирели. Играл, и перед ним вставала, как наяву, Нири. Ее образ, волосы, глаза, улыбка. Его гордая красавица. Если бы он только мог хоть раз еще увидеть. Вдруг он резко оборвал игру. Ему послышался какой-то странный звук. «Пс!» — зашипел кто-то. Потом окликнул. «Эй!» — Миг поднял голову. Лунный свет заслонила чья-то тень. Он взял табурет, подставил к стене и посмотрел в окошко. Перед ним на коленках сидел давишный мальчуган. «Привет! Ты что тут делаешь?» Миг не знал, удивляться ему или нет. «Что это за мальчишка?» «С тобой болтаю!» Мальчик улыбнулся ему, потом тихо добавил. «Мама просила передать. Завтра ровно в полдень будь готов». И мальчишка убежал. «Эй!» — окрикнул его Миг. «Но куда там? Ищи теперь ветра в поле». «К чему готов? Что это за мальчик? Какая мама? Откуда они вообще его знают?» Вопросов было больше, чем ответов. А еще зародилась, пусть и робкая, но хотя бы надежда. Миг слез с табурета и снова уселся на топчан. Заиграл было, но мелодия не шла. Он выпустил из рук свирель и задумался. Может быть, этот мальчишка как-то связан с его прошлым вместе с его матерью? Но, как он ни думал, ничего не вспоминалось. Совсем ничего. Будто пустота. Только сны иногда снились странные. Но сны — это ведь всего лишь сны. В любом случае, до завтра он ничего не узнает. А завтра надо быть готовым. К чему? Миг пока не знал, но уверен был, что силы ему еще понадобятся. Поэтому он прилег на топчан в надежде немного поспать. И даже задремал немного. Встал он вместе с солнцем, и вроде бы даже отдохнувшим, и даже позавтракал. Хоть тюремная каша и была хуже той, что он ел у князя Литара, да только привередничать не приходилось. От скуки, от корки до корки изучил газету. Но ни про Нири, ни про лорда Файрхофа там не было больше ничего. Только скучные столичные новости. Почему скучные? Да потому что ему все эти сплетни даром не сдались. А людей, о которых шла речь, он не знал. До него иногда доносился бой городских часов. Видимо, главная площадь была недалеко. Когда пробило полдень, Миг вскочил с койки. От волнения даже руки вспотели. Сейчас решается судьба Нири. Она, наверное, уже в храме. А он здесь, ждет неизвестно чего. И, может быть, не дождется. Он сжал губы и сначала даже не поверил, когда услышал звук ключа, поворачивающегося в двери. Но сомнения не было. Кто-то открывал его камеру, хотя время обеда еще не пришло. Миг встал к стене так, чтобы видеть того, кто войдет, и взял в руки табурет. Какое-никакое, но оружие. Но вот дверь отворилась, и в его камеру вошла женщина в длинном плаще, а с ней юркнул внутрь тот самый мальчик. «Пойдем!» — она поманила его за собой. «Ты кто?» Миг двинулся следом, пытаясь припомнить, где он видел эту женщину. Что-то знакомое проскальзывало в ее чертах, Но что он, хоть убей, не помнил? «Ты спас нас от костра, разве не помнишь? А долги надо платить». И Мик вспомнил ту деревню, костер и крики «Сжечь ведьму!». Вот ведь как причудливо, оказывается, снова вывернулись пути Создателя. Он и не думал ни о каком долге. Да, по правде говоря, и не узнал бы в этой красивой и статной женщине ту заплаканную, со спутанными волосами и в драной одежде. «Спасибо», — ответил он ей немного смущенно, «хоть я и не просил об оплате». «Но моя помощь пригодилась, правда ведь?» И она улыбнулась ему. А потом надела на голову капюшон, скрывая лицо, и кинула ему в руки плащ. Мик быстро накинул плащ на плечи, завязал тесемки и вышел в коридор. Стражники, охранявшие его, лежали у дверей и громко храпели. «Что это?» — Мик указал на них. «Сон трава», — прошептала женщина. «Не думаешь же ты, что я в самом деле ведьма? Только и знаю, что травы всякие. А Ника помог мне пробраться в тюрьму и стащить ключи для тебя». И женщина повела его такими хитросплетениями коридоров, что Мик вовек бы сам не выбрался. Наконец она открыла дверь, осмотрелась вокруг и, помахав рукой, юркнула в нее. Мальчик выбрался следом, а потом шагнул и Мик. И на мгновение даже растерялся. Яркий свет ослепил его, а городской шум едва не сбил с ног. Хорошо женщина поддержала его за руку. «Осторожно!» «Спасибо тебе! И как тебя зовут?» — тихо спросил Мик. «Лиана!» — женщина улыбнулась, а потом добавила. «Главный храм прямо по улице. Если побежишь, то еще успеешь. Прощай!» И исчезла в толпе, увлекая мальчика за собой. Нири. Экипаж неторопливо продвигался вперед по столичным улицам, приближая ту минуту, когда она должна будет дать свадебные клятвы человеку, которого она не любит и даже не знает, но уже презирает, как пособника убийцы. И сделать ничего нельзя. Нири сжала губы. Дядя, сидевший рядом с ней, улыбнулся. «Ты прекрасна, Нирианна!» Она промолчала. Даже говорить с ним было противно. Она ненавидела его, пожалуй, больше даже, чем князя Литара. «Не хочешь говорить со мной?» «Ты осмеливаешься говорить это мне, дядя?» Нири не выдержала. Она и так с трудом терпела его присутствие рядом с собой. Даже, пожалуй, хотела побыстрее выйти замуж, чтобы не видеть лорда Файерхофа больше никогда. Иначе никакая мысль о Мике не сможет ее сдержать. Вот перед ней здесь сидит убийца ее отца, а она должна мило улыбаться и делать вид, что все хорошо. «Дорогая, что было, то прошло», — сказал он, пожалуй, с излишней поспешностью. «Мой отец ведь был твоим братом. Земля еще не дымится под твоими ногами, братоубийца». «Да как ты смеешь, собачья дочь!» Пощечина откинула голову назад, из глаз невольно потекли слезы. Нири вытерла их рукой, не заботясь о том, как бы не испортить прическу и платье. «Эту свадьбу кто придумал?» «Верно, дядя. Вот пусть он и отдувается за все». «Не хочешь по-хорошему, дорогуша? В моих силах сделать твою жизнь после свадьбы невыносимой». «Она и так невыносимая благодаря тебе». Мири с ненавистью посмотрела на него. «Может, он и ее убьет? А что, убивший однажды, да причем подло и из-за угла, сможет это сделать и еще раз? Или что, только чужими руками может творить беззаконие?» «Ничего, станет еще лучше. И твой мальчишка в тюрьме вдруг внезапно скончается. Ну, например, от дозы яда». «Мик, только не это!» От страха у Нири потемнело в глазах, а дядя расхохотался и смеялся еще долго. А потом сказал. «Ну же, будь паенькой, деточка. Все же ты единственная, что у меня осталось. Дочь горячо любимого покойного брата». Нири сжала губы. Она не расплачется. Ни за что. Она не покажет дяде свою слабость. Она будет сильной. Потому что она действительно дочь своего отца, а он учил ее всегда быть сильной, даже если кажется, что нет выхода.